Скрипнула форточка в воротах. «Что нужно?» Визгливым фальцетом спросили сквозь окошко. «А, это ты?» За створкой показалась рыжая бородка и длинный острый нос. За спиной бородача мелькнуло что-то белое, размытое, и в ту же минуту прожгло насквозь. «Сашка!» Створки ворот поползли в стороны, и в открывшуюся щель проскользнула Сашка и вжалась в него, беспорядочно целуя в колючие щеки. «Ты, обреченный, это ты?» Задыхаясь, спрашивала она, с изумлением глядя на его новое лицо, ощупывая руку. Алексей обнимал ее за теплую шею, ерошил густые подросшие волосы. Теперь они были по плечи, и молчал. «Скорее в дом, а то простынешь!» проворчал рыжий приземистый мужичонка в наброшенном на плечи тулупе. Втроем они прошли по расчищенной от снега дорожке к высокому рубленному дому с башенками, торчащими сквозь шатровую крышу. Строение походило на терем или на деревянный северный храм. Человечек, которого Алексей принял за сторожа, семенил рядом. «Познакомься, это Кобальт». Глаза у Кобальта были разные, голубой и карий, а рыжая борода от мороза пушилась веником. «Кобальт, это Алексей, мой спаситель». «Видел я уже твоего спасителя под колпаком у Мерлина». Сашка отвела Алексея в комнату, где догорал камин и ожидал гостей накрытый стол. Алексей мучился настырным присутствием Кобальта, но тот и не собирался оставлять их одних. «Ну, рассказывай!» Сделанной веселостью заговорила Сашка, позвякивая ложечкой. Алексей молчал, опустив глаза в чашку с душистым травяным настоем. И Сашка умолкла, виновато улыбаясь. С этой минуты все пошло не так, как он хотел. В маленькой комнатке с диваном Сашка засветила ночник, достала подушку и плед. Сашка села на краешек постели. Глаза ее светились затаенным торжеством, словно она знала что-то, чем не могла или не хотела поделиться с ним. «Скоро ты все узнаешь. Главное, ты здесь. Что это за дом?» «Башня Веселой Стражи, один из форпостов Камелота. Раз в неделю сюда слетаются серые ангелы». «Серые ангелы? Кто они?» «Русские рыцари, хранители Грааля». «Но ведь на Руси никогда не было рыцарей». «Были. Рыцарь — это тот, кто выходит в бой один на один. Это путь воина-одиночки. Но в духовном мире каждый сражается один на один. А слово это русское. Рыцарь — это ритор, ратник. Тот, кто участвует в ристалищах. Нашего верховного рыцаря зовут Яртур. Среди нас есть военные, ученые, врачи, филологи, физики, ядерщики и монахи. Здесь вызревает новый проект, проект прямого действия. А где Грааль? Чаша здесь, в Камелоте. А ты кто в этом братстве? Озерная дева, — улыбнулась Сашка. А ты мой Ланселот. Ланселот? Завтра ты все узнаешь и поймешь. А пока спи. Она посмотрела на него с нежностью и состраданием, как любящая сестра, и погладила его по волосам. — Останься, Сашенька, — попросил он, без всякой надежды, заранее угадав ответ. — Нет, нельзя.